Глава 14. Хасил прекрасно осознавал свои преимущества. В силу одной лишь физиологии и чистоты крови он был гораздо сильнее, чем смесок. К тому же молодой представитель клана Дем имел определенные успехи в обучении фехтованию. В академии, среди сверстников своего набора, он прослыл пускай и не лучшим, но одним из самых выдающихся поединщиков. Поэтому Темноликий рассчитывал раздавить нахальную тварь быстро и решительно. Оловеец ринулся вперед. Его деревянный самзир выписывал замысловатые фигуры, отвлекая внимание соперника и маскируя истинные намерения. Удар в плечо. Раздался стук. Проклятый бродяга успел выставить блок. Колющий выпад. Мимо. Оппонент играюще уклонился. Попытка подцепить ногу полукровки, а затем поразить того прямо в горло. Опять провал. Смесок без труда избежал атаки. Хаосил обрушился на соперника со всей доступной ему яростью. Применил все знания, которые успел получить. Темноликий вязал из отдельных фехтовальных приемов непрерывный рисунок, чтобы заставить обожженного бродягу лихорадочно искать пятый угол на утоптанной круглой площадке. Молодой Альве наступал, теснил и давил, но никак не мог достать своим учебным оружием до тела оппонента. И это сильно его злило. Что за вздор? Почему? Смесок с удивительным ледяным спокойствием выдерживал натиск старшего сына Сиенны. Его пустые глаза, казалось, смотрели даже не на Хаосила, а куда-то сквозь него. Зрачки бродяги практически не двигались. Он будто считывал намерения Темноликого еще до того, как тот начинал очередную атаку. Злость и гнев оловийца постепенно сменялись недоумением. Та легкость, с которой полукровка избегал его выпадов, внушала тревогу. Но куда больше опасений вызывал тот факт, что соперник пока еще ни разу не ударил в ответ. И вот уже замешательство уступает место сильному волнению. Вокруг тренировочной площадки собралось почти два десятка рабов, которые наблюдали за тщетными попытками своего молодого господина одолеть какого-то скота. Но гораздо позорней, что за поединком следила мать. Зарычав от бессилия, Хаосил принялся с утроенной силой размахивать самзиром. В какой-то момент он слишком увлекся, позабыв о том, что и оппонент тоже может атаковать. Поэтому оловеец неосторожно вытянулся в особо длинном выпаде. В первое мгновение отпрыск Сиенны даже не понял, что произошло. Его просто что-то ткнуло в руку. Прямо в мышцу на четыре пальца повыше сгиба локтя. Забавно, но он совсем не почувствовал боли. Однако конечность сразу же стала хуже слушаться, что отразилось и на скорости, и на точности ударов. До слуха оловийца донеслись удивленные возгласы. Похоже, момент удачной атаки бродяге удалось рассмотреть всем. Всем, кроме него. «Ублюдок!» – прошипел сквозь зубы Хаосил. «Ты заплатишь мне за это!» Полукровка разлепил губы, собираясь что-то сказать. И в тот же миг Темноликий рванулся вперед, замахиваясь учебным оружием. Но голодранец словно и это предвидел. Он отступил на половину шага, и его самзир, молниеносно написав короткую дугу, чуть не залепил Темноликому в скулу. Молодому Альве пришлось совершить немыслимый кульбит, чтобы избежать тесного знакомства с деревянным мечом. Правда, со стороны это выглядело совсем безыскусно и дергано. Слегка потеряв равновесие, Хаосил утратил опору. Левой пяткой он чуть проскользил по песку вперед. Опершись на пострадавшую руку, Темноликий сдавленно зашипел, но упрямо воздел себя на ноги. Полукровка бесстрастно наблюдал за этим, не делая попыток атаковать. И унизительная снисходительность от такого червя разъедала гордость Хаосила сильнее, чем соль точит свежую рану. Как же парень в этот миг ненавидел своего соперника! Он бы отдал все, чтобы увидеть болезненное удивление на мерзкой обожженной морде. «Вы очень быстро, Вилди, но ваше приготовление к атаке слишком явный». Будто в издевку проговорил бродяга. У Темноликого перехватило дыхание от возмущения. «Да кем себя возомнил этот ублюдок? Он считает, что имеет право поучать его, истинного гражданина и члена доблестного клана Дем? Заносчивая тварь!» «Достаточно!» Голос матери донесся до молодого Альве, словно сквозь водяную толщу. Но оловеец не собирался слушать. Ослепленный яростью, Хаосил ринулся на оппонента, позабыв обо всех наставлениях и правилах. Он сделал излишне широкий замах, чтобы уж точно размозжить череп проклятому смеску. Но бродяга не стал даже уклоняться. Напротив, он шагнул навстречу. Его стопа, подобно барханной змее, скользнула по песку и подсекла ногу оловийца. И сразу же в корпус впечаталось чужое плечо. Не успев окончить атаку, Темноликий рухнул на спину, выронив учебный клинок. И прежде чем у молодого представителя клана Дем зрение прояснилось от тряски, у горла оказалось деревянное острие самзира. «Я сказала, довольно!» Громом прокатился по внутреннему двору крик Сиенны. Хаосил поднял взор на собеседника, и увидел все ту же ненавистную мину, не выражающую ни капли эмоций. Полукровка убрал оружие и спокойно отправился к навесу, чтобы вернуть тренировочный снаряд на место. Оловеец медленно поднялся с земли и вдруг заметил, как на него глазеют рабы. «Карн Вадар всемогущий, какое же унижение! Чего вылупились, выродки? Уже справились с дневной работой?» — закричал им молодой господин. «Прочь отсюда, бездельники бесполезные, пока я не приказал вас высечь!» Рабы прыснули в стороны, как стайка испуганных рыбешек. Мгновение, и двор обезлюдил. Тут остался только Хаосил, его мать и гнусный подлый смесок. «Я требую, чтобы ему всыпали плетей!» Эмоционально ткнул пальцем темноликий в сторону полукровки. «Он посмел поднять руку на истинного гражданина!» «Он сделал ровно то, что ему было велено», — холодно отозвалась Сиенна. «А вот ты, сын мой, позволил горячности взять верх над разумом. Мне печально видеть твои столь скромные успехи. Тебе надлежит упражняться усерднее, и Риз в этом поможет. А пока ступай». Хаосил онемел, услыхав от матери подобные речи. Он несколько раз открыл и закрыл рот, после чего умчался стрелой, не удосужившись даже поднять выроненный самзир. Возвращать его под навес пришлось Ризу. Сиенна следила за министрелем с нескрываемым аналитическим интересом. Тайна прошлого этого бедолаги стала вдруг для нее еще более привлекательной. «Говоришь, смог бы простоять в поединке какое-то время?» — сложила руки на груди Оловийка. «Я иметь в виду с опытным мечником, госпожа», — ровно проговорил полукровка. «Мне почудилось в твоем ужасном произношении? Или ты посмел назвать моего сына неумехой?» Медленно приподняла бровь Сиенна. «Только хотел сказать, что его талант нуждается в огранке, Вилди», — тактично ответил Риз. «Не ожидала от тебя такой поэтичности», — фыркнула хозяйка поместья. «Ладно, ступай пока к Сальрану. Он найдет тебе работу. У нас, знаешь ли, в доме не принято сидеть без дела. А на закате загляни ко мне. Я хочу еще послушать твои занятные мелодии». «Моя госпожа, вы звали меня?» — почтительно склонился Сенешаль, переступая порог рабочей обители хозяйки. «Да, Сальран. Я хотела узнать, все ли ты подготовил к моей предстоящей поездке». «Вы о посещении торжества клана Ама на следующей седмице?» — уточнил раб. «Именно». «Ну, разумеется. Наряды уже доставлены, подарки подготовлены, ткани паланкинов вычищены, благовония и «Я поняла, Сальран. Хватит!» — прервала его Лавика. «А скажи мне, как себя ведет министрель? Прошло уже две луны, как он живет в моем поместье. Поделись, много ли он принес проблем?» «Риз? Признаться, Вилди, я не припомню, чтоб с ним возникли затруднения. Поперву, конечно, цеплялись с охранниками. Особенно сильно новенького Дайвен не взлюбил. Ходил за ним по пятам целыми днями, желая в чем-то уличить. Но потом и он сдался». «Хорошо, хорошо. Тогда пригласи его ко мне, как встретишь». Неуверенно кивнула Сиенна. «Риза?» — вопросительно поднял лицо Сенешаль. «Ну уж точно не Дайвена», — наградила госпожа раба крайне выразительным взглядом. «Понял, Вилди, я сейчас же разыщу его». Сальран умчался, но не успела хозяйка прочесть одной страницы из отчета по расходам поместья, как полукровка объявился на пороге. «Госпожа, мне сказали, что вы искали меня», — старательно проговорил он. «Твой дюненталь стал звучать гораздо приятнее, Риз», — отметила темноликая. «Ты быстро учишься». «Лишь благодаря этому мне удавалось выживать, Вилди», — безразлично пожал плечами визитер. Сиенна ничего на это не ответила, а встала из-за стола и вышла на залитую солнцем галерею. Полукровка последовала за ней. Вскоре их путь окончился у изящной резной дверцы, в которую Лавейка вежливо постучала. Дверца отворилась, и за ней показалась смуглая мордашка совсем молоденькой Альве, ростом не дотягивающей взрослым и до груди. Ей было всего 10 лет, что по меркам истинных граждан считалось едва ли не младенчеством. «Ой, мама, Риз, а что это вы тут делаете?» Округлила желтые глазенки девочка, а потом обрадовалась. «Неужели мы сейчас будем слушать музыку?» «Нет, Лидна. Вообще-то сегодня ты сама хотела порадовать Риза, помнишь?» С нажимом произнесла Сиенна. «А, я? Ох, точно!» Всплеснула руками девчушка. «Мама, можно Риз зайдет?» Темноликая дама неодобрительно прищурилась, ведь присутствие раба в господской опочивальне всегда считалось крайне нежелательным. Туда дозволялось входить лишь строго обученным и вышколенным прислужникам, которые уж точно ничего не испортят своими руками. И, как правило, список таких кандидатур в каждом доме истинных граждан был исчерпывающим и коротким. Но все же Алавийка отказывать дочери не стала. Их народ до определенного возраста боготворил детей. Это потом им предстоит жестокая и беспринципная борьба в чрезмерно педантичном и консервативном обществе. А до той поры они будут окружены заботой и всеобщей трепетной любовью. Получив разрешение, Лиидна счастливо пискнула и потянула Министреля за руку. «Риз, не подглядывай. Мне надо кое-что подготовить», — объявила девчушка. Полукровка покорно отвернулся. Послышался стук створок платяного шкафа, затем шорох ткани. «Все, готово», — повестила юная Алавийка, сияя счастливой улыбкой. «Что это?» — глухо спросил Министрель, воззрившись на одеяние, которое держала в руках хозяйская дочка. «Это называется столла», — пояснила Лиидна. «Носится в ветреную, либо очень жаркую погоду. Хорошо защищает от солнцепека. Правда, для этого она должна быть белого цвета, а не черной. Но ты же знаешь, светлые тона в одежде за пределами поместья разрешается носить только истинным гражданам. Но зато посмотри, как ее украсили». Дочка Сиенна тряхнула удлиненным одеянием, и десятки пришитых к нему позолоченных пряжек задорно звякнули. «Да, выглядит очень красиво, молодая госпожа», — дернулись краешки губ Риза. Он всегда, когда общался с Лиидной, изображал вот такую едва заметную улыбку. Кажется, это был абсолютный предел его эмоциональных проявлений. «Ну, тогда, может, ты ее примеришь?» — иронично фыркнула Сиенна. «Я?» — озадаченно выдохнул полукровка. Хозяйка поместья готова была поклясться, что на лице Министреля мелькнула тень искреннего изумления. Совсем мимолетная, но все же. «А ты здесь видишь кого-то другого?» — проворчала Алавийка. «Моя дочь делает тебе подарок, если ты еще не понял». «Ах, простите меня, Вилди. И вы, госпожа Лиидна. Я и подумать не мог, что это великолепие предназначается мне. Для меня огромная честь владеть таким». Риз с полупоклоном взял из рук девочки столлу и принялся надевать ее прямо поверх повседневной туники. «Хм, как складно стал говорить наш Риз. Правда, дочь?» — хмыкнула Сиенна. «Трудно поверить, что всего две луны назад он не мог связать и двух слов без ошибок». «Да, мама, Риз большой молодец. Может, он еще и петь начнет на нашем языке?» «Посмотрим, моя дорогая. Все это будет зависеть от самого Риза. Но он ведь быстро учится, не правда ли?» Криво ухмыльнулась темнолика. «Если вы пожелаете, Вилди», — буркнул полукровка, застегивая на себе массивный украшенный пояс. «Ой, Риз, столла тебе очень идет!» По-детски радостно захлопал в ладоши Лиидна, когда Министрель облачился в подаренный наряд. «Ты выглядишь в ней мужественно и загадочно. Тебе нравится?» «Очень, юная госпожа», — прикрыл веки беженец, легко улыбаясь. «Я всегда теперь буду носить ее». «Здорово! Я рада! Хотя было бы неплохо, чтобы ты ее иногда стирал». «Непременно!» — серьезно кивнул полукровка, ничем не показав, что понял шутку. «Что ж, Лиидна, ты преподнесла свой дар, как и хотела. Но теперь Риза ждет работа. Тебе, дочь моя, наверняка тоже есть чем заняться. Например, ты мне еще на прошлой седмице обещала прочитать и обсудить со мной эпос о первом огне». «Да, мама. Я как раз этим и была занята до твоего прихода». Моментально погрустнела девочка. «Тогда не смею больше отвлекать, моя дорогая». «Мам!» «Что? А Риз сегодня нам сыграет?» Состроила просительную мордашку Лиидна. «Возможно. Но не раньше, чем на закате», — строго произнесла мать. «Ты знаешь, что развлечения не должны мешать остальным делам». «Ура, мама!» — обрадовалась девочка. «Тогда до вечера». Сиенна покинула покои дочери, и полукровка вышел за ней. «Тебе действительно понравился подарок?» — спросила хозяйка поместья. «Да, Вилди. Но если быть откровенным, то я не понимаю, чем его заслужил». «Чистота детских душ часто толкает их на совершение подобных поступков», — философски изрекла Алавийка. «Лиидне хотелось увидеть твою радость». «Это необычно», — невпопад ответил Министрель. «Риз, скажи, нравится ли тебе жить в моем доме?» — круто перевела тему Сиенна. «Сытно ли обедаешь?» «Разумеется, госпожа. Ваше гостеприимство и доброта спасли мне жизнь», — не стал отрицать полукровка. «Быть может, к тебе кто-то относится несправедливо?» «Нет, Вилди, ничего подобного», — помотал головой беженец. «Ты бы хотел и дальше оставаться под моей крышей?» — покосилась темноликой на собеседника. «Только если вам это не в тягость, госпожа». «Вообще-то нет. Мой клан достаточно богат и влиятелен, чтобы прокормить еще один голодный род». Не удержалась Алавийка от легкой подначки. «Однако я хотела затронуть другой вопрос. А именно, твой правовой статус. Ты живешь здесь, но не связан никакими обязательствами с кланом Дем. Твое нахождение на землях Капитулата по-прежнему незаконно». И существует только один способ это изменить. Какой, Вилди? Ты должен вступить под сень моего дома, как неотъемлемая его часть. Стать рабом? Ровным тоном осведомился Риз. И от чего-то Сиенне показалось, что из его уст это прозвучало как ругательство. Впрочем, чему удивляться? И так ясно, что у себя на родине Риз был кем-то видным. Воином, а может и кем-то вроде дворянина. И подобное падение статуса им наверняка воспринимается излишне болезненно. «Для таких, как ты, в нашем обществе нет иной защиты, кроме той, что дарует клеймо господина», — пустилась в объяснение Алавийка. «Под моей эгидой ты будешь есть ту же пищу, что и мои верные слуги. Спать под крышей, а не под придорожным кустом. Твоя спина, если и будет болеть, то лишь от полезного труда, а не от удара кнута. Ты получишь права, Риз. Не воспринимай это как бремя. Напротив, мой дом станет бухтой, где ты сможешь отгородиться от невзгод». Полукровка промолчал. И это было досадно. Признаться, Сиенна успела привыкнуть к его обществу. Ей уже сложно представить вечер без бокала блевендийского и мелодичного перелива калимбы. Но если Риз откажется, то насильно удерживать его темноликой не станет. Она вообще считала, что принуждение способно привить лишь покорность. А самая искренняя преданность рождается отнюдь не из страха и насилия. «Пойми, я не могу вечно тебя укрывать», — вновь заговорила Сиенна, когда молчание стало затягиваться. «В конце концов, служба порядка...» «Не нужно, госпожа, не объясняйте», — мягко прервал ее Риз. «Вы с самой первой встречи относились ко мне с добротой. Для меня великая честь принять ваше покровительство». Алавийка удивилась, но не подала виду. Почему-то ей казалось, что бывший бродяга с пустым взглядом отнесется к этому предложению как к оскорблению, но он поразительно легко согласился. «Прекрасно. Тогда я распоряжусь, чтобы Сальран все подготовил. Но имей в виду, как только на тебя нанесут татуировку клана Дем, повернуть обратно не получится. С того момента ответственность за твои деяния буду нести я, как хозяйка и владелица». «Я все понимаю, Вилди. Не беспокойтесь. Я оправдаю ваше доверие».